пронзившей задницу. Когда люди слышали этот рассказ, то хотели узнать как можно больше деталей. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.